На кухне царила мрачная тишина. В стиральной машине крутились простыни. Тоби в халате сидел за столом почти прямо, пока Эмили стояла к нему спиной и разогревала готовый куриный суп, который принесла из магазина вместе с прописанными ею самой лекарствами. Перед этим она ловко и деловито раздела и обмыла голову Тоби. Взглянув на его опухшие и посиневшие гениталии, она не проронила ни слова. Эмили послушала сердце Тоби, померила пульс, пощупала живот, осмотрела его на предмет переломов и порванных связок, внимательно оглядела темные следы на шее, оставшиеся после того, как нападавшие немного его подушили, приложила к ушибам и синякам пакеты со льдом, дала несколько таблеток парацетамола для обезболивания и помогла прохромать по коридору на кухню, перебросив его руку себе через шею, а правой рукой придерживая его за бедро. И за все это время они обменялись лишь парой фраз, вроде «Потерпи, Тоби, сейчас будет больно» и «Дай мне ключи, и до моего возвращения не двигайся с места». Но теперь Эмили перешла к неприятным вопросам. «Кто тебя избил?» «Не знаю». «А почему тебя избили, знаешь?» «Чтобы я не лез куда не надо, чтобы предупредить, чтобы наказать за настойчивость и отбить желание быть настойчивым в будущем». Но ни один из этих ответов не показался Тоби достаточно однозначным, так что он промолчал. «Ну, кто бы это ни был, у этого кто-то есть кастет», — заметила Эмили, не дождавшись ответа. «Может, просто перстни?» — предположил Тоби, вспомнив пальцы Эллиота, вцепившиеся в руль. «Мне требуется твое разрешение, чтобы заявить в полицию. Я могу им позвонить?» «В этом нет смысла». «Почему?» «Потому что полиция не решит эту проблему. Полиция — часть этой проблемы. Но как такое скажешь? Проще промолчать». «Вполне возможно, что у тебя есть внутреннее кровотечение в селезенке. Это опасно для жизни», — поставила его в известность Эмили. «Тебе необходимо в больницу, нужно сделать рентген». «Да я в порядке, цел-целеханек. Ты лучше езжай домой, правда? Они ведь могут вернуться, честное слово». «Ты не цел-целеханек, Тоби. И тебя нужно лечить», — сухо повторила она. Этот разговор мог бы продолжаться бесконечно, если бы в этот момент дверной звонок, скрывавшийся в ржавой коробке над головой Эмили, не решил отчетливо булькнуть. Эмили прекратила помешивать суп и взглянула на дверь. Затем вопросительно посмотрела на Тоби, который сначала думал отделаться простым пожатием плеч, но все же заговорил. «Не открывай», — сказал он. «Почему? Кто там?» «Никто. Во всяком случае, никого хорошего. Пожалуйста». Увидев, что Эмили взяла связку ключей, лежавшую на сушилке, и направилась из кухни, он взмолился. «Эмили! В конце концов, это же мой дом! Пускай звонят!» И звонок забулькал снова, и на этот раз булькал куда дольше. «К тебе что, должна прийти какая-нибудь женщина?» — спросила Эмили, все еще стоя в дверях кухни. «Да нет там никакой женщины! Тоби, я не могу прятаться! Я не могу жить в постоянном страхе. Ты бы открыл дверь, если бы тебя не побили, и меня тут не было. Эмили, ты не представляешь, на что способны эти люди. Эмили, посмотри на меня». Но Эмили этим было не пронять. Наверняка это сосед снизу. Хочет узнать, что с тобой стряслось. «Эмили, ради всего святого. Поверь, никаких соседей там нет». Но Эмили его не слышала. Она уже ушла. Закрыв глаза, Тоби задержал дыхание и прислушался. Повернулся ключ, послышался голос Эмили, затем мягкий, еле слышный мужской голос, почти шепот. Но даже напрягая слух изо всех сил, Тоби не смог его узнать, хотя его и не отпускало ощущение, что обладатель этого голоса ему уже встречался. Затем входная дверь закрылась. Эмили вышла в общий коридор поговорить с пришедшим. Кто же там пришел? Может, он выволок ее из квартиры силой? Они что, вернулись, чтобы принести извинения, или чтобы добить его? А может, решили, что все-таки прикончили его, и Криспин велел им вернуться, чтобы узнать точно, жив Тоби еще или нет? Охваченному ужасом Тоби все эти варианты казались одинаково вероятными. Она все еще там. Что же она делает? Возомнила себя бессмертной? Господи, ну что же они с ней там делают? Минуты тянулись, словно часы. Господи Боже! Входная дверь опять открылась. Вновь повернулся замок. Кто-то медленно и осторожно шел по коридору. Точно не Эмили. Та ступает гораздо легче. Они схватили ее и вернулись за мной. Но это все же оказалось Эмили. все так же полная решимости отвезти его в больницу. Когда она появилась в кухне, Тоби успел подняться со стула и цеплялся за стол, пытаясь дотянуться до ящика с кухонными ножами. Затем увидел Эмили, сжимающую в руках посылку, обернутую коричневой бумагой и перетянутую бечевкой. Она с удивлением посмотрела на Тоби. «Кто это был?» «Не знаю, он сказал, что ты сам разберешься». «Да ну что за фигня?» Схватив посылку, он повернулся к Эмили спиной. В голове мелькнула наивная мысль, что так он хоть немного оградит ее от взрывной волны, если в посылке окажется бомба. Тоби принялся судорожно ощупывать посылку, пытаясь понять, есть ли внутри детонаторы, болты, таймеры или еще что-то, призванное взорваться как можно быстрее и мощнее. Точно так же он когда-то ощупывал письмо от Кита. Впрочем, тогда он не так боялся. Но после тщательного осмотра Тоби понял, что кроме пачки бумаги внутри ничего нет. «Как он выглядел?» — задыхаясь, спросил он у Эмили. «Невысокого роста, хорошо одетый, возраст. За 60. Что он тебе сказал? Только точно. У меня посылка для моего друга и бывшего коллеги Тоби Белла. Потом еще добавил, что не уверен, по верному ли адресу обратился, и... «Дай мне нож», — перебил ее Тоби. Она протянула ему нож из того самого ящика, до которого он пытался добраться. И Тоби вскрыл пакет тем же движением, что и письмо от Кита несколькими днями ранее. Из конверта он достал смазанную фотокопию папки с грозными красными, черными и белыми штампами Министерства иностранных дел. Открыв ее, Тоби, не веря своим глазам, уставился на стопку листков, скрепленных круглым держателем, заполненных аккуратным почерком, который сопровождал его во всех командировках и назначениях последние 8 лет. Сверху был приколот листок из блокнота, своеобразное сопроводительное письмо с тем же знакомым до боли почерком. «Мой дорогой Тоби, как я понимаю, ты уже знаешь прелюдию этой истории, но еще не знаком с ее эпилогом. И к моему стыду...» Дальше Тоби читать не стал. Засунув листок подальше, он жадно впился глазами в заголовок «Операция «Дикая природа», «Последствия и рекомендации». Но тут его сердце забилось в таком бешеном ритме, а дышать стало так тяжело, что Тоби вдруг показалось, что он все-таки в конце концов умрет. Наверное, Эмили тоже пришла в голову эта мысль, потому что она вдруг встала на колени рядом с ним. «Ты открыла дверь. А потом что?» Запинаясь, спросил он, лихорадочно перелистывая страницы. «Я открыла дверь», — мягко, словно потакая блажи больного, ответила Эмили. «И увидела этого мужчину. Он, кажется, удивился. Спросил, а где ты? Сказал, что он твой бывший коллега и друг, и что этот пакет тебе. А ты что? Я сказала, что ты дома, но плохо себя чувствуешь, и что я твой лечащий врач». И еще, что я не считаю, будто тебя сейчас стоит беспокоить, и не могу ли я ему чем-нибудь помочь. А что он? Спросил, что с тобой такое. Я извинилась и сказала, что без твоего разрешения не могу ему ответить, но что с тобой все в порядке, и тебе предстоит еще тщательный осмотр, и что я собираюсь вызвать тебе скорую. Я правда это сделаю. Тоби, ты меня слышишь? Тоби ее прекрасно слышал, но продолжал перелистывать страницы доклада. И что потом? Он немного расстроился, начал было что-то говорить, потом взглянул на меня довольно пристально и спросил, как меня зовут. Что именно он сказал? Его точные слова. «Господи, Тоби!» — вздохнула Эмили, но послушалась. «Не сочтете ли вы за труд назвать мне ваше имя? Вот так». «И ты ответила, да? Сказала, что твоя фамилия Пробин, доктор Пробин. Ну а что я должна была ему ответить?» Заметив, как глядит на нее Тоби, сказала она. «Тоби, врачи своих имен не скрывают. Нормальные, настоящие врачи не скрывают своих имен». И как он отреагировал? «Попросил передать, что восхищен твоим вкусом и выбором медицинских консультантов. Довольно оригинально, что уж тут. Потом передал пакет, сказал, что это для тебя». «Для меня?» «Как именно он выразился?» «Сказал, что это для Тоби». «Черт побери, как он еще мог выразиться?» Вытащив обратно листок блокнота, который он засунул в самый конец пачки, Тоби дочитал, наконец, послание. «Должен признаться, что принял решение, которому ты, наверное, не удивишься. Я понял, наконец, что корпоративная жизнь не для меня, и намереваюсь наградить себя назначением в очень далекие земли. Как всегда, искренне твой, Джайлз Окли. Постскриптум. Прилагаю к письму флеш-карту, дублирующую содержание данного пакета. Возможно, ты добавишь ее к своей коллекции флеш-карт. Кажется, у тебя есть такая. Дж-О. Постскриптум. Могу ли я дать тебе еще один совет? Что бы ты ни решил предпринять, действуй без промедления. Есть все основания полагать, что другие участники событий намерены тебя опередить. Дж-О. Постскриптум. Я, пожалуй, воздержусь от наилюбимейшего дипломатического обычая и не буду заверять тебя в моем наидобрейшем и искреннем расположении, ибо знаю, что мои слова не найдут отклика. Дж-О. В прозрачном пакетике, приклеенном к листку, и впрямь обнаружилась флешка с аккуратной надписью «Тот же документ». Он стоял у кухонного окна, не очень понимая, как он здесь оказался, и вытягивал шею, выглядывая на улицу. Эмили стояла рядом, поддерживая его. Но Джайлза Окли, дипломата, делающего все спустя рукава и в кои-то веки решившего довести дело до конца, простыл и след. Но что делает на противоположной стороне улицы фургон «Квикфит», припаркованный всего в 30 метрах от его дома? И почему одно колесо у этого «Пежо» меняет сразу три бугая? Эмили, будь добра, окажи мне услугу. Только после того, как отправлю тебя в больницу. Поройся в нижнем ящике вот этого комода и найди флешку с записью моего выпускного в университете. Прошу тебя. Пока Эмили искала флешку, Тоби, цепляясь за стену, медленно добрался до своего стола. Относительно не пострадавшей рукой он включил компьютер. Тот никак не реагировал. Тоби проверил кабель и розетку, попробовал нажать кнопку перезагрузки. Все бесполезно. Поиски Эмили наконец увенчались успехом, и она извлекла из глубин ящика флешку. «Мне нужно выйти», — заявил Тоби, невежливо вырывая флешку из ее рук. У него опять истерически забилось сердце. Тоби мутило, но в остальном он чувствовал себя сносно. «Пожалуйста, выслушай меня. На Caledonian Road есть магазин, называется «У Мими». Напротив тату-салона «Божественные линии» и эфиопского ресторана». Почему вдруг мысли приобрели такую необыкновенную четкость? Он что, умирает? Судя по взгляду Эмили, это было вполне вероятно. «Ну и что с этим магазином?» — спросила Эмили, но Тоби уже вновь смотрел на улицу. «Ты мне скажи сначала, они еще там?» «Три мужика, которые хрен знает, о чем говорят. Люди на улице постоянно говорят, как правило, о полной фигне. Что это за магазин? Кто такая Мими?» «Это интернет-кафе. Мне нужны ботинки. Они сломали мой компьютер. И еще мой телефон, там все адреса. В верхнем левом ящике стола. Еще носки. Мне понадобятся носки. И посмотри, там ли еще эти трое?» Эмили нашла куртку Тоби, помятую, но вполне целую, и положила в ее левый карман телефон. Затем помогла ему натянуть носки и ботинки и проверила, не ушли ли те трое. Не ушли. В какой-то момент она даже перестала говорить «Тоби так же нельзя» и молча помогла ему пересечь коридор. «Думаешь, Мими в такое время клиентов еще берет?» — беспечным тоном спросила она. «Помоги спуститься с лестницы, а потом иди домой. Ты сделала все, что могла. Ты мне очень помогла. Извини, что так вышло». Наверное, они преодолели бы лестницу с меньшими мучениями, если бы сразу определились, в чем именно должна заключаться помощь Эмили. Идти ли ей позади Тоби, говоря, куда ступать, или спереди, чтобы подхватить, если он упадет. Тоби считал, что ловить его попросту глупо. Эмили не выдержит его веса, и они покатятся по лестнице вдвоем. На что Эмили возразила, что если он все-таки начнет падать, ее вопли сзади ему точно ничем не помогут. Эти споры вспыхивали и утихали, а они медленно продвигались вниз и, наконец, выбрались на улицу, где принялись обсуждать, теперь уже вдвоем, что же делает полицейский в форме на углу Клаудесли Роад. Потому как где же в наши дни встретишь на улице одинокого копа с добродушием, поглядывающего по сторонам? И начал возмущаться Тоби, почему Эти чертовы придурки до сих пор не поменяли одно единственное колесо. Но как бы это ни объяснялось, он знал одно. Эмили необходимо как можно скорее уйти куда подальше, ради ее собственного же блага. Меньше всего ему сейчас хотелось, чтобы она превратилась в его сообщницу. Все это он подробно и ясно объяснил Эмили. Так что Тоби немало удивился, когда, собираясь с духом, чтобы отправиться в путешествие по Копенгаген-стрит, обнаружил, что Эмили не только никуда не ушла, но еще и помогает ему идти, а вернее тащит его на себе, не по-женски крепко схватившись за его плечо одной рукой, а другой обеспечивает твердую поддержку его поясницы. При этом она умудрялась не причинять ему боли. Все это натолкнуло Тоби на мысль, что теперь она знакома с географией его тела чуть ли не лучше его самого. На перекрестке Тоби замер, как вкопанный. «Черт!» — ругнулся он. «Что такое?» «Не помню». «Чего не помнишь? Где магазин Мими? Справа или слева?» «Подожди меня тут». Усадив на скамейку Тоби, у которого к тому моменту заметно кружилась голова, Эмили отправилась на разведку. Вернувшись, она доложила, что магазин у Мими располагается по левой стороне улицы. «Как только закончим с этим магазином, отвезем тебя в больницу, хорошо?» — настойчиво сказала она. «Ну что еще такое?» «У меня нет денег. Вообще». «Ну и что, зато у меня их куча». «Мы ругаемся, как пожилая супружеская пара», — подумал Тоби. «А мы ведь даже ни разу не целовались, даже в щечку». Наверное, он подумал это вслух, потому что, открывая дверь крошечного, но безупречно чистого магазина, Эмили улыбалась. За большой фанерной стойкой никого не было. В глубине находился небольшой бар, где продавали кофе и закуски. На стене висел плакат, призывающий провести апгрейд вашего компьютера, проверить его на вирусы и уничтожить их, а также восстановить утерянные данные. Под плакатом стояли 6 кабинок с компьютерами. Все 6 были заняты 4 чернокожими мужчинами и 2 блондинками, так что ничего не оставалось, как ждать. Тоби сел за столик. Эмили тем временем купила 2 чашки чая и пошла беседовать с управляющим. Вернувшись, она села напротив Тоби и взяла его руки в свои, как он понадеялся, не только, чтобы померить ему пульс. Затем один из мужчин вышел из кабинки. У Тоби кружилась голова, а пальцы правой руки еле шевелились, так что в итоге флешками занялась Эмили, а он лишь зачитывал ей адреса из своего телефона. Контактные данные Guardian, New York Times, Private Eye, передачи «Криминал», новостей 4 канала, BBC, ITN и, наконец, ничуть не шутя, Департамента прессы и информации Министерства иностранных дел Великобритании. «И еще моему отцу», — добавила Эмили и набрала электронный адрес Кита. Нажав «Отправить», она отослала доклад и на адрес матери, на случай, если Кит до сих пор не вылезает из палатки и не читает писем. Затем Тоби спохватился, он вспомнил, как Бриджит разрешила ему переснять фотографии на телефон и настоял, чтобы Эмили отправила отчет и ей тоже. Эмили все еще рассылала письма, когда Тоби услышал вдали вой сирен. Сначала он подумал, что это скорая, которую Эмили каким-то чудом умудрилась вызвать без его ведома. Наверное, еще в квартире, пока говорила с Окли. Но Тоби быстро отказался от этой мысли. Эмили никогда не позвонила бы в больницу, не предупредив его. Если он что и знал совершенно точно, так это то, что Эмили – самый прямой и бесхитростный человек из всех, кого он встречал. Если она сказала, что вызовет скорую после того, как они закончат дела в магазине, значит, именно тогда она ее и вызовет, и не секундой раньше. Затем он подумал, а вдруг это за Джайлзом? Вдруг Джайлз бросился под автобус, потому что когда человек вроде Джайлза заявляет, что хочет наградить себя назначением в очень далекие края, понимать это можно как угодно. А потом к нему вновь вернулась ясность мысли, и ему пришло в голову, что, включив телефон, чтобы добыть электронные адреса журналистов и разослать им фотографии Бриджит, он подал сигнал, который с необходимым оборудованием мог отследить кто угодно. Ну а если хватит духа, не только отследить сигнал, но и направить на его источник какую-нибудь ракету, дабы та оторвала к чертям собачьим голову незадачливому владельцу телефона. Сирен становилось все больше, они выли все громче и настойчивее. Вначале ему казалось, что едут с одной стороны, но вскоре вой превратился в какофонию, на улице завизжали тормозами машины, и тут уж никто, даже Эмили, не смог бы с уверенностью сказать, откуда же доносятся вопли сирен.